Пожизненный труд. Есть три основных сердечно-сосудистых заболевания ССЗ. Атеросклероз, который сопровождается отложением холестерина в стенках сосудов, в частности сосудов сердца и мозга, из-за чего сужается их просвет. Артериальная гипертония и нарушение ритма сердца через свои конечные точки, то есть инфаркт, инсульт, остановку сердца. Они обрывают жизнь каждого пятого, шестого из 10 человек в России и в развитых странах. Но печальной статистике можно противопоставить и контраргумент. Все больше людей доживают с ССЗ до глубоких седин, сохраняют работоспособности, силы, не думают о том, что старость не радость. Эти пожилые люди отнюдь не счастливчики, наделенные от рождения несокрушимым здоровьем, а те, кто упорно трудится, стремясь, чтобы их заболевание прогрессировало как можно медленнее. В ежедневной пожизненной работе больного обязательно должны быть две части. Поверьте, что они столь же необходимы ему, как два крыла птицы, без которых она не может летать. Это, во-первых, соблюдение больным правил здорового образа жизни. И, во-вторых, его сотрудничество с нами, врачами, в диагностике и лечении. Речь идет о постоянном приеме лекарств и регулярных обследованиях, без которых прием кардиологических препаратов теряет смысл. А если необходимо, нужны и операции на сердце и сосудах. Для профилактики и лечения применяют 5 линий лекарств, но большинство пациентов должны принимать медикаменты не по всем направлениям, а только по тем, где у них есть подтвержденные болезни. Первым является лечение гипертонии с помощью гипотензивных лекарств, поскольку именно повышенное давление крови является главным фактором риска инфарктов и инсультов. Вторым направлением лекарственной профилактики считается назначение статинов, препаратов, снижающих уровень холестерина. Третье направление – антикоагулянтная терапия, которая препятствует образованию тромбов. Наконец, четвертое и пятое направление включают назначение лекарств против сахарного диабета и нарушений сердечного ритма.